Хе-хе, сколько муравьем не собери, они все равно останутся муравьями. Разрушительная фигура засмеялась. Несмотря на окружение, она вела себя вполне беззаботно. Монстр ходил туда-сюда среди разрушительного пламени ударов святых, и временами поднимал руку, выстреливая черным светом. Когда его выстрел попадал в святого, тот кашлял кровью и падал вниз. Происходящее ужасало. Все прочие люди и демоны сразу же отступили как можно дальше. Даже остаточные волны такой битвы могли разорвать императора на части. Вмешиваться в такое они просто не могли. Возвышенные святые, способные повелевать судьбами миллионов, умирали один за другим. Люди в шоке смотрели на происходящее. Неужто разрушительный силуэт на стадии божества, как ему удается держаться против стольких святых? Это просто немыслимо. Все воины напряглись. Если у святых не получится победить разрушительный силуэт, то ни людям, ни демонам из небесной башни живыми не выйти. Дин Хаай сам взволнованно следил за противостоянием. Юноша впервые увидел настолько грандиозную битву. Насколько силен был разрушительный силуэт, неужто и вправду как божество? Бум! Еще один святой демон разлетелся на части. Разрушительный силуэт продолжал стрелять сгустками черного света. В них заключалась ужасная мощь. Даже святые не могли выдержать прямого с ними столкновения. Постепенно битва становилась все более безнадежной. Бум! Святой артефакт в форме лотоса разлетелся на части. Святой, который им управлял, закашлял кровью. По его телу прошлась трещина, как по фарфоровой тарелке. «Ха-ха, муравьи, мне начинает надоедать с вами играться». Силуэт скучающе покачал головой. Всего в битве участвовало 20 святых обеих рас, но даже такой великой мощи было недостаточно, чтобы разрушительная фигура билась в полную силу. Для него все это было скучной игрой. «Хаэм, ты силен как святой 7-го этапа, но не более. Тебе не стать божеством». Холодно прокричал святой с бронзовой кожей. Он единственный мог отражать лучи черной энергии, которые выпускала разрушительная фигура. Все они собирались в его рукавах, поэтому именно на него пришлось больше всего атак. «Чтобы стать божеством, мне достаточно убить вас», — усмехнулась фигура. Святые обеих рас, что пришли в руины священного божественного храма, были не так уж сильны на своей стадии культивации. Не было никакого вышло 3-го этапа. Меж тем фигура была на 4 этапа сильнее всех собравшихся. На стадии святого между каждым этапом была огромная разница. Разрушительная фигура очень удивилась, когда святой с бронзовой кожей смог так точно определить ее силу. Среди всех собравшихся воинов только он один все еще оставался для фигуры загадкой. Святой с бронзовой кожей что-то прятал. Фигура подумала и решила больше не затягивать. Бум! Тираническая сила выплеснулась наружу. Аура смерти и разрушения хлынула во все стороны. В черных, без зрачков, глазах фигуры вдруг промелькнул острый блеск. Этот залп черного света получился в разы страшнее, чем прошлые. Он походил на само олицетворение смерти. За ним возникали черные трещины в пространстве. Луч притянул ему в глаза двух святых демонов и одного человека. Божественная способность. Все святые почувствовали приближение смерти и немедленно отступили. Какой ужас! Стоило появиться этому черному свету, как все святые вздрогнули. Многим показалось, будто сама смерть приставила косу им к горлу. Одно неверное движение, и придет вечный сон. Умрите! Примите вечную жизнь! Ледяным голосом закричала фигура. Черный луч помчался вперед, а вместе с ним неминуемая смерть. Пространство снова растрескалось. Глаза монстра захватили еще двух святых. Черный свет напомнил о притяжении мира мертвых. Стоило к нему притронуться, и дороги назад уже не было. Бежим. Святые проиграли. Конец, это конец. Некуда бежать, нам всем конец. Ловушка, руины все это время были ловушкой. У кого божественные артефакты? Только они сейчас могут помочь. Невозможно. Головы многих воинов опустили. Никто не мог поверить в происходящее. Последняя надежда обеих рас, святые, умирали как курицы. Надежды больше не было. Проклятие, всем собраться. Попробуем заблокировать этот свет вместе. Прокричал святой с бронзовой кожей. Он все еще продолжал сопротивляться. К сожалению, в этот раз его никто не послушал. Даже святые не могли сражаться перед лицом неминуемой смерти. Воины побежали с поля боя. Первым отступил Юэ Тиньсин. Прошлый черный луч промчался прямо перед ним. Юэ Тиньсин почувствовал близость смерти. На его лице видна была паника. Он развернулся и помчался в толпу. В нем больше не было ни капли былого благородства. Затем сдались Логуань Тянь и Вэй Вубин. За ними побежали и прочие святые, люди и демоны. Божественные способности фигуры были слишком сильны. Святые поняли, что ее не победить. «Хе-хе-хе, сдавайтесь, никому не убежать от поглощения преисподней», — засмеялся силуэт. Он повернул голову к толпе людей. Его глаза засияли черным. Он снова использовал поглощение преисподней. «Нет!» Десятки воинов в ужасе закричали. Черное сияние покрыло их, после чего их поглотили глаза силуэта. Но целился монстр, как и раньше, только в святых. Проклятие! На лице Юэтинсина читался ужас. Он понял, что поглощение преисподней было направлено именно на него. В отчаянии он притянул нескольких воинов и выставил их за собой как щит. «Глава Юэ, вы что делаете?» — закричали люди. Многие из них не могли поверить своим глазам. «Радуйтесь! Умереть за меня — большая честь!» Юэтинсин больше не притворялся благородным старейшиной. Он кинул полдюжины воинов прямо в черный луч. Каждый раз, когда поглощение преисподней ударялось об очередное тело, луч на пару секунд замедлялся. Благодаря этому Юэтинсин смог убежать. Предав собственную расу, он смог выбежать из радиуса поражения. Его лицо все еще было мертвенно-бледным, а нервы на пределе. Пару секунд назад смерть дышала ему в спину. «Юэтинсин, проклятый лицемер, как ты посмел? Совсем с ума сошел?» Друзья и родственники погибших воинов громко закричали. Они и представить себе не могли, что прославленных дворянин с холодным лицом, один из самых благородных воинов центральных земель, в критический момент прибегнет к такой подлости. Глава 760. Кара. Кто не ценит себя, того не ценит небеса. Я не собираюсь умирать. Лицо Юэтинсина яростно скривилось. Без лишних слов он ударил ладонью воинов, которые его расспрашивали. Из разорвало на части. Сам святой тут же развернулся и побежал. Но так вышло, что его действия привлекли внимание разрушительного силуэта. «Ты что творишь, муравей? Все вы мои будущие слуги. Как ты смеешь убивать других муравьев?» Фигура шагнула и вперед, и вдруг оказалась прямо за Юэтинсиним. Она протянула руку. «Нет». Тот понял, что бежать ему некуда, и вдруг развернулся, встал на колени и, выглядя на очень жалко, начал молить о пощаде. «Простите меня, я буду вашим самым верным слугой». «Хаэм?» Фигура остановилась, будто бы задумавшись о его предложении. Юэтинсин весь задрожал. Пот струился по всему его телу. «Так вот, значит, какой дворянин с холодным лицом на самом деле мерзавец. Он все это время нас обманывал». Прочие воины смотрели на все происходящее и не могли скрыть своего потрясения. Стоило возникнуть настоящей угрозе, как прославленный за свое благородство на все центральные земли святой вдруг пошел на самые мерзкие крайности. Еще секунду назад люди почитали Юэтинсина за его отвагу, а теперь, в глазах толпы он стал жалкой шавкой, которая только и думает, как бы спасти собственную шкуру. В нем не осталось ни капли чести. «Станешь моим верным слугой?» Разрушительная фигура вдруг усмехнулась. «По-настоящему верными могут быть только призраки. Ты же ради спасения своей жизни пожертвовал своими же учениками. Мне не нужны такие слуги». Стоило его голосу затихнуть, как в глазах фигуры снова загорелся черный свет. «Нет, простите, молю». Юэтинсина охватило отчаяние. Вдруг он кое-что вспомнил и закричал. «Стойте, я знаю, у кого божественные артефакты, я помогу вам найти их». Разрушительный силуэт остановился. Юэтинсин, будто прощенный преступник, указал в толпу и сказал: «Повелитель, подавляющая бога печать вон у той дьяволицы, а пески времени у этого мелкого демона, а небесная плита сансары, она у...» Юэтинсин заволновался. О местонахождении плиты он не знал, но вскоре его взгляд упал на Динхао. В глазах Юэтинсина промелькнул жестокий блеск. «Повелитель, небесная плита сансары досталась этому мальчишке. Посмел пойти против меня, ты за это заплатишь», — подумал Юэтинсин. Меж тем Динхао напрягся. Как этот мерзавец узнал, что плита у него? Динхао задумался, но вскоре заметил взгляд Юэтинсина и все понял. Дворянин с холодным лицом ничего не знал. Он просто хотел натравить разрушительную фигуру на Динхао. Какой же ублюдок! Но даже на этом поганство Юэтинсина не ограничилось. Он продолжил. «Повелитель, с этим мальчишкой все не так просто. У него не только плита небесной сансары, но и еще два невероятно могущественных божественных артефакта, ржавый меч и сломанная сабля. В них почти божественная сила». Юэтинсин раскрыл все карты Динхао. «В тебе ни капли стыда нет, ублюдок. Позор человечества». Люди наконец не выдержали и закричали. Именно перед лицом смерти человек раскрывается по-настоящему. Даже у воинов ниже перинатальной стадии то будет крепче дух. Поведение Юэтиньсина опозорило все человечество. Еще хуже было от осознания того факта, что за всем этим наблюдали демоны. Дворянин с холодным лицом сжал зубы и промолчал. Он прекрасно понимал, что как только решил склониться как верная собака перед лицом смерти, вся его репутация, которую он столько лет выстраивалась, обрушилась как лавина. Но он был не против. Юэтиньсин был готов на все, чтобы выжить. Для него жизнь была полна возможностей. Ему было всего 300 лет, а он уже был святым. За последующие несколько сотен лет, если ничего не случится, Юэтиньсин надеялся достичь пика ранга святого. Возможно, он даже станет божественным. Тогда сегодняшний позор будет забыт. Разрушительная фигура и вправду остановилась. Ее взгляд прошелся по Юэ Мицзюе, Вэнь Дацину и наконец остановился на Динхао. Силуэт задумался о чем-то и вдруг удивился. Он спросил: «У тебя знакомая аура, как я раньше этого не заметил. Это ты тот муравей, который первым обнаружил меня из небесной башни?» Динхао кивнул. «Да, это был я». Юноша тогда восстанавливал силы в тайной комнате на 97-м уровне башни. Он решил поглотить мировую кровавую кость трехглавой небесной собаки, и вдруг впал в странное состояние. Динхао впервые пробудил золотой шарик и открыл на лбу небесный глаз. Он увидел вне башни приближение разрушительной силуэта. Тот заметил взгляд юноши и встретил его собственным. Тогда же в небесный глаз Динхао хлынула страшнейшая жажда крови. Похоже, силуэт вспомнил Динхао по ауре небесного глаза. Не каждый смог бы взглянуть за барьер небесной башни. «Ты меня удивил». Силуэт осмотрел Динхао. На его черном лице вдруг появилось подобие изумления. «В тебе и вправду аура божественного артефакта. Но не только, я не до конца тебя понимаю. Если бы у тебя было время, ты бы стал очень силен. К сожалению, мне придется убить тебя». Динхао, несмотря на его угрозу, остался спокойным. «Мы еще посмотрим, кто выйдет победителем. Хе-хе-хе-хе, я ценю твою храбрость. Так и быть, раз ты первый меня заметил, я исполню одно твое желание. Проси, чего хочешь, кроме своей жизни, естественно». Разрушительный силуэт посмотрел на Динхао каким-то особенным, ценящим взглядом и указал на Юэтиньсина. «Смотрю, тебе не нравится этот муравей. Понимаю, у него нет даже чувства собственного достоинства. Только попроси, и я его убью». Юэтиньсин резко побледнел, когда понял, что сказал силуэт. Тело святого задрожало. Юэтиньсин знал, как сильно Динхао его ненавидит. Кто бы мог подумать, что даже раболепие перед разрушительной фигурой окажется бесполезным. Но юноша только слегка улыбнулся и сказал: «Я и сам могу его убить. С чего мне просить твоей помощи? Отлично, ты мне нравишься все больше». Силуэт кивнул и взмахнул рукой. Юэтиньсин отлетел в сторону и завис посреди воздуха. Ран на нем не было, он весь твой. «Нет, повелитель, я». Юэтиньсин, брыкаясь из последних сил, продолжал молить силуэта помощи. Дворянин с холодным лицом понимал, как сильно его сейчас ненавидят все люди. Если силуэт прекратит защищать его, то разъяренная толпа разорвет его на части, и даже культивация святого здесь не поможет. «Муравей, в тебе нет ни капли гордости. Как ты смеешь называть меня своим повелителем?» — холодно спросил разрушительный силуэт. «Еще раз посмеешь так сделать, и я лично тебя убью». Лицо Юэтиньсина то зеленело, то краснело. Взгляды всех окружающих вдруг стали для него необычайно яркими. Он почувствовал на себе тысячи пар глаз. Воины смотрели на него с презрением и отвращением, как обычно смотрит на собачий помет на дороге. Даже те, кто раньше его прославлял, теперь питали к нему только ненависть. Юэтиньсин сжал зубы. «Динхао, если хочешь убить меня, вызывай на честный бой. Я согласен сражаться». Юэтиньсин встал перед Динхао и бросил ему вызов. На лице Динхао показалась презрительная усмешка. Он чуть ли не с жалостью посмотрел на Юэтиньсина и сказал: «С чего мне сражаться с такой собакой, как ты, честно? Неужто ты думаешь, что заслужил такое к себе отношение? Боишься?» — усмехнулся Тиньсин. «Хватит уже, ты так долго строил козни, что сам загнал себя в угол». Динхао посмотрел на воинов вокруг и сказал: «Знаешь, мне кажется, я придумал, как тебе лучше всего будет умереть. Пусть каждый человек рубанет тебя раз мечом. Для такого лицемера, как ты, ни добра, ни справедливости не причитается». Юэтиньсин весь побледнел. «Я убью тебя!» — закричал он и как псих кинулся на Динхао. Тот усмехнулся и отлетел назад. Меж тем прочие воины уже не могли просто стоять в сторонке. Все они, включая святого с бронзовой кожей и прочих святых, вместе полетели за Юэтиньсином. Больше тысячи мастеров пустилось в преследование. Тот, несмотря на свою силу, закашлял кровью и полетел вниз. «Дин Хао, ты трус, сразись со мной!» Юэ Тяньсин полетел на Дин Хао. Святой возненавидел юношу всей душой. Он собрал остатки своих сил и кинулся на него. К этому времени Юэ Тяньсин уже мечтал только об одном – забрать Дин Хао с собой. Именно после того, как он встретил этого мальчишку в последнем божественном храме, и начались все его неприятности. Юэ Тяньсин искренне верил, что именно Дин Хао всему виной. Дин Хао предугадал его мысли. Это было несложно. Нынешний Юэ Тяньсин больше походил на бешеного пса, чем на человека. Юноша стал уклоняться, не давая святому себя тронуть. Бум-бум. Раздался взрыв мощнейшего ци. В Юэ Тяньсина снова прилетели снаряды и столпы. Тело святого покрылось кровью и стало разваливаться на части. Пенг. Один из воинов подлетел прямо к нему. «Как ты смеешь атаковать меня?» Юэ Тяньсина закашлял кровью. Этот воин следовал за ним уже многие годы и всегда верно служил ему. Он готов был умереть за Юэ Тяньсина, но только что посмел его ударить. «Ха!» Тот с презрением плюнул святому в лицо. «Бум!» Еще один мастер, сильно уважавший дворянина с холодным лицом, ударил Юэ Тяньсина ладонью в спину. Раздался треск. По позвонку Тяньсина прошлись трещины. Глава 761. Владельцы трех божественных артефактов вступили в битву. Юэ Тяньсин был серьезно ранен. Он понимал, что щадить его никто не собирался. Рассмеявшись, дворянин с холодным лицом закашлял кровью и с ненавистью посмотрел на Дин Хао. Святой хотел как можно скорее добраться до юноши и провести контратаку. «Хочешь убить меня?» Дин Хао исчез. Появился он спустя секунду, стоя прямо перед Юэ Тяньсином. В руках у юноши была демоническая сабля. Вдруг Юэ Тяньсин яростно закричал и разразился бурной энергией. Воины рядом с ним задрожали. Юэ Тяньсин молнией устремился на Дин Хао, бешено улыбаясь. «Ха-ха, если я и умру, то заберу тебя с собой, чтоб на том свете было не одиноко». Он хотел схватить Дин Хао и взорвать себя. «Осторожнее». Остальные воины удивились. Никто не ожидал, что Юэ Тяньсин способен на такой ход. Дин Хао даже не удивился. Он будто с самого начала этого ждал. Юноша не начал убегать, но сам приблизился к Юэ Тяньсину и воткнул ему в грудь демоническую саблю. «Взорвать себя хочешь? Думаешь, я не пойму? Ничего у тебя не выйдет». Ужас озарил лицо Юэ Тяньсина. Он вдруг понял, что лезвие демонической сабли стало высасывать из него энергию. Юэ Тяньсин утратил контроль над собственным ци. Взорвать себя он больше не мог. Вся его сила заструилась в лезвие сабли. Сломанный клинок будто подчинил его тело. Святой не мог даже пошевелить пальцем. Удивлен, сам же сказал, что мой меч и сабля – это артефакты. Похоже, ты не знал, в чем же их настоящая сила. Дин Хао наклонил голову и прошептал Юэ Тяньсину на ухо. Тот уставился на юношу взглядом, как у мертвой рыбы. «Скажу тебе еще один секрет. Демоническая сабля поглощает силы тех, кого убивает. Тут мне надо тебя поблагодарить. Все годы твоей культивации, наверняка очень тяжелый, раз ты смог стать святым, перейдут мне», — медленно произнес Дин Хао. «Ах ты, проклятый, ах!» Юэ Тяньсин яростно уставился на юношу и хотел было что-то сказать, но закашлял черной кровью. Он умер, но умер не из-за ран, которые ему нанесла толпа, и не из-за демонической сабли. Его добили слова Дин Хао. Они довели Юэ Тяньсина до смерти. За всю историю континента еще ни один святой не погибал так странно. Даже сам Дин Хао был в шоке. Спустя мгновение демоническая сабля поглотила эссенцию Юэ Тяньсина. Тело дворянина с холодным лицом стало сохнуть на глазах. Вскоре от него остались лишь порванные одежки. Лишившись всей энергии, труп превратился в кучку пепла, который вскоре развеялся на ветру. Демоническая сабля загорелась красным блеском. Мощнейший поток теплой энергии устремился рукоятку в руках Дин Хао. Сабля впервые поглотила настоящего святого. Поток энергии был в несколько раз сильнее, чем когда Дин Хао убил ее демона-императора. Струя чистейшей эссенции в мгновение ока наполнил оба дантеня Дин Хао. Все силы, которые он потратил на пробуждение меча и сабли, сразу же вернулись. Более того, ци небесного льда и огня сразу хлынула к следующим акупунктурам. Юноша обрадовался. Он получил от Юэ Тяньсина даже больше ци, чем у него было изначально. Все прошло как нельзя лучше. Теперь Дин Хао мог еще раз пробудить ржавый меч и демоническую саблю. У него снова были два козыря в рукаве. Шанс победы над разрушительным силуэтом вырос в разы. Юноша подавил свое ци, не подпуская его к акупунктурам. Сейчас явно было не время культивировать. Похоже, тот муравей был прав, оружие у тебя и вправду необычное. Интересно. Разрушительная фигура задумчиво посмотрела на демоническую саблю и покачала головой. Но да хватит игр, у меня заканчивается терпение. Муравьи, немедленно отдайте мне божественные артефакты и приготовьтесь к вечной жизни. Не успел его голос затихнуть, как вдруг силуэт пришел в движение. Бум! Из его глаз снова засиял черный свет поглощения преисподней. В этот раз он полетел в лагерь демонов, в Вэньдацина. Монстр хотел схватить пески времени. Очередное появление луча черного света посеяло хаос в рядах выживших. Лагерь демонов забурлил. Монстры немедленно разбежались. Только Вэньдацин почему-то остался на месте, будто оцепенев от страха. Бум! Многоцветный барьер вдруг раскрылся перед Вэньдацином. Он походил на радугу и сиял всеми ее цветами. Красным, оранжевым, желтым, зеленым, голубым, синим и фиолетовым. Он покрыл самого Вэньдацина и сморщенного святого рядом с ним. Поглощение преисподней не смогло до них добраться. В руках святого показалась чудесная кучка разноцветного песка. Пески времени. Разноцветный песочек был одним из трех божественных артефактов. Вэньдацин понимал, что самому ему не высвободить всю силу песков времени, а потому одолжил артефакт святому, который все время сопровождал юного демона. Благодаря мощи святого, пески времени высвободили невероятную силу и успешно заблокировали смертоносный свет поглощения преисподней. В руках муравья божественный артефакт не сможет выпустить свою настоящую мощь. Разрушительный силуэт ничуть не удивился. Похоже, он предвидел, что все пройдет именно так. В его глазах снова сконцентрировался темный свет поглощения преисподней. Он продолжил давить на разноцветный барьер песков времени. Пробить его сразу у монстра не получилось, но в какой-то момент у губ сморщенного святого показалась кровь. Долго ему не продержаться, понял Дин Хао. Даже святой с божественным артефактом не мог выдержать напора разрушительного силуэта. Его техника, поглощение преисподней, поистине ужасала. Однако немного поразмыслив, Дин Хао понял, что дело не только в этом. Просто старый святой не был настоящим владельцем песков, он не поглотил их, и потому не мог высвободить их истинную мощь. В действительности пески принадлежали Вэньдацину. К сожалению, тот хоть и был мастером артефакта, святым не был. Вряд ли в его руках пески времени были бы намного эффективней, чем в руках святого демона. Бум! В небеса взмыл красный свет. Отпришел из лагеря людей и полетел прямо в разрушительный силуэт. Это была мощь божественного артефакта, подавляющей бога печати. Юэ Мицзюэ вступила в битву. Тело девушки засияло красным блеском. Она напоминала богиню войны. На ее тонких пальцах загорелся призрачный лотос. Подавляющая бога печать завихрилась красным драконом и полетела на разрушительный силуэт. На юную девушку сразу же уставились все воины вокруг. Оказывается, это у нее был артефакт. Какая же невероятная сила. Хе-хе-хе, отлично, вот и подавляющая бога печать. Какой приятный сюрприз. Разрушительный силуэт не удивился. Наоборот, он повеселел и выпустил еще один луч поглощения преисподней. Бум. Красные и черные лучи столкнулись и стали давить друг на друга. Бум, бум, бум. Раздалось несколько последовательных взрывов. Само пространство стало напоминать огромный барабан. По нему прошлись мощные волны, как по луже, в которую бросили камень. Среди всех божественных артефактов именно подавляющая бога печати обладала наибольшей атакующей мощью. Она несла с собой пламенный ураган и могла подавить даже настоящее божество. Учитывая характер Юэ Мицзюэ, печать подходила ей больше всего. Но вскоре Дин Хао заметил, что напор печати мало-помалу ослабевает. Поглощение преисподней постепенно побеждало. Все же недавно девушку ранили, ее силы были подкошены, а для пробуждения божественного артефакта нужны были и тело, и ци, и дух. Долго Юэ Мицзюэ продержаться не могла, поэтому было удивительно, что она вообще вступила в битву. Несмотря на то, что девушку называли дьяволицей, она была куда благороднее лицемерного Юэ Тиньсина. Из трех артефактов объявились уже два. Дин Хао немедля попробовал пробудить и свой, но плита небесной сансары в его подсознании не отвечала на зов. Она разложилась как ленивое и робкое дитё. К тому же юноша не чувствовал в плите ни капли той силы, которую проявляли подавляющая бога печати пески времени. И почем со мной постоянно такое происходит? Драгоценный меч выглядит как кочерга, сабля сломана, питомец превратился в злобного обжору, небесная собака, которую я решил приютить, родилась раньше срока и не унаследовала родословной. Я получил божественный артефакт, а он не работает. «Мне на судьбе написано довольствоваться полупустым стаканом», — мысленно пожаловался Динхао. Спустя мгновение он и сам ринулся в битву. Юноша, точно молния с демонической саблей наперевес, полетел к разрушительному силуэту. Люди вокруг вскрикнули. Как-никак даже святые больше не смели атаковать разрушительный силуэт из-за его поглощения преисподней. Сумасшедшая сабля, безумный меч, что, жить расхотел? Хе-хе, владельцы всех трех артефактов вступили в битву. Ну давайте, покажи мне силу плиты небесной сансары. Говорят, именно этот артефакт был самым таинственным. В чем его сила? Черный монстр продолжал стоять на месте. В его глазах показался третий черный луч. Он полетел прямо на Динхао. Глава 762. Таинственные тени пришли. Умри. Динхао сразу же пробудил силу демонической сабли и применил второй прием сабли 24. Лезвие клинка загорелось небесным пламенем. Бум. Сабля и луч смерти столкнулись. Динхао задрожал и отлетел назад. В лагере людей закричали. Но вскоре крики тревоги превратились в крики радости. Динхао пережил поглощение преисподней, не получив ни единого ранения. Меж тем разрушительный силуэт закачался. Впервые с начала битвы черный монстр дрогнул. В этом мимолетном движении мастера обеих рас разглядели надежду. Однако сам Динхао не спешил радоваться. Секунду назад он на своей шкуре прочувствовал силу поглощения преисподней. Оно съело значительную долю силы демонической сабли и каким-то образом передала ее в черные глаза разрушительной фигуры. Он поглощает силу божественных артефактов. Поглощение преисподней, может, эта способность так называется потому, что с помощью нее можно впитывать силу других. В голове Динхао будто промелькнула молния. Юноша внимательно следил за тем, что происходило с демонической саблей во время столкновения. Черный луч был опасен не своей мощью, но способностью поглощать чужую силу. Чем-то он напоминал притягивающую звезду и чудесный подвиг Северного моря, боевые искусства из книг Цзинь Юна. Если я прав, то это будет непросто. Мысленно пожаловался Динхао. Может, разрушительная фигура намеренно хотела спровоцировать всех владельцев божественных артефактов напасть на себя, чтобы затем поглотить их божественную силу? Пока юноша думал об этом, на него снова хлынул черный луч. Динхао сжал зубы и вновь пробудил демоническую саблю. Он понимал теперь, что делать это было ошибкой, но другого варианта у него попросту не было. Лишь сабля и меч могли отразить черный луч. Бум! Юношу снова откинуло. Теперь он был точно уверен, что поглощение преисподней сжирает силу божественных артефактов. Меж тем, Юй Мицзюи и Вэнь Дацин почти одновременно закашляли кровью. Их лица побледнели. Юные гении уже очень долго сдерживали черный луч и получили кое-какие ранения. На теле сморщенного святого появились трещины, словно он в любой момент мог разлететься, будто глиняная статуэтка. Похоже, его тоже серьезно ранило, пока помогал Вэнь Дацину сдерживать поглощение преисподней. На лицах воинов обеих рас вернулось отчаяние. Никто из них не смел вмешиваться в такую битву. Они только и могли, что смотреть со стороны на противостояние разрушительной фигуры и божественных артефактов. Нельзя затягивать, если так и дальше пойдет, мы все здесь погибнем. Динхао сжал зубы и приготовился пробудить всю силу божественной сабли, даже несмотря на ужасные последствия. Пламя Бифана в его грудном дантяне мощно завихрилось, как вдруг: «Чукуанту, остановись!» Вдруг раздался возвышенный голос, загорелся серебристый свет, в разрушительный силуэт хлынул мощнейший шквал и тысячи молний, в мир будто спустилось разъяренное божество. Серебристая плазма уничтожила все в радиусе нескольких сотен метров вокруг черного монстра. Ее сила была невероятна, все воины замерли от шока. Вдруг Динхао вспомнил, где он раньше слышал этот голос. Именно он все время звучал на арене священной войны. Похоже, он принадлежал владельцу руин священного божественного храма. Неужто та сущность наконец решила вступить в битву? Но кто такой Чукуанту? Так зовут разрушительный силуэт? Похоже, таинственная сущность знает, что это за черный монстр. Динхао задумался. Меж тем вдали, поглощенный морем плазмы разрушительный силуэт бешено закричал. Все люди и демоны пришли в восторг. Неужто на монстра наконец снизошла божественная кара? Может, он наконец падет? Это будет великолепно. Если эта проклятая тварь умрет, то все они смогут выжить. Всех живых существ, вне зависимости от расы, охватил восторг. Бум, бум, бам. Серебристая плазма продолжала бомбить по демону. Все вокруг охватил жидкий электрический свет. Фигура продолжала яростно кричать, ее рев заглушил даже гром. но вдруг из болезненного крика он превратился в самодовольный, расслабленный смех. «Хе-хе-хе, хе-хе, ха-ха-ха-ха-ха, что-то тут не так», у Динхао ёкнуло сердце. «А что если серебристая плазма не ранила Чукуанту, разрушительный силуэт, но он впитывает ее силу своим поглощением преисподней? Стойте!» – закричал Динхао, но было уже поздно. Черный луч света прорвал священную серебристую завесу и устремился в небеса. Затем последовало еще несколько десятков таких же лучей. Вскоре плазма потемнела и стала распадаться. Снова показался Чукуанту. Он поглотил остатки плазмы в свою черную глазницу. «Безмозглые марионетки, раз посмели назвать мое имя, то немедля покажитесь!» – прокричал разрушительный силуэт. Неподалеку от него заволновалось пространство. Появились две возвышенные серебристые тени, в них не ощущалось сильной энергии жизни, но только витала мощная священная аура, словно они были не из этого мира. Вместе с ними пришло мощное, королевское давление. Темная аура трупных душ сразу же ослабла, дышать стало намного легче. Многие к своему удивлению заметили, что благодаря серебристому сиянию раны на их телах стали закрываться. «Чукуанту, остановись! Иначе от тебя ничего не останется», — заговорила одна из теней. Ее тон был властным. «Остановиться? Ха-ха-ха, мои завоевания только начинаются. Вы правда думаете, что сможете остановить меня, идиоты?» Разрушительный силуэт рассмеялся. В его смехе слышалось презрение. «Вы жалкие рабы, оставленные ухаживать за домом. В вас не осталось ни жизни, ни души. Вам никогда не понять моих стремлений. Ты просто пешка в чужих руках. Твое повелитель зовет бескрайний континент Мишурой, но ты правда думаешь, что он помогает тебе с благими намерениями?» — спокойно спросила другая тень. «Ничто не вечно, игрок может стать пешкой, а пешка игроком. Моя судьба в моих руках, он использует меня, но и я использую его. Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним». Чукуанту звучал крайне самоуверенно. «Твои помыслы выше небес, а душонка тоньше бумаги. Тебе никогда не убежать от планов мастера. Раз ты пошел по такой дороге, рано или поздно она уведет тебя в могилу», — холодно произнесла другая тень. «Ха-ха-ха, он умер несколько тысяч лет назад, у него нет власти надо мною». Чукуанту рассмеялся. Вдруг его взгляд сделался яростным. «Хватит этих бредней. Пришло время с вами разделаться, сторожевые псы». Не успел его голос затихнуть, как вдруг Чукуанту, покрывшись аурой смерти и разрушения, полетел на серебристые тени. Началась яростная битва. Динхао и все остальные внимательно следили за битвой. Ни люди, ни демоны не смогли победить черного монстра. Вся надежда была на серебристые тени. Если и они проиграют, то всем живым в храме придет конец. В небе загремел гром и засияла серебристая плазма. Заработали таинственные законы. Тени хотели сковать Чукуанту, но вокруг него завихрился смертоносный водоворот. В его глазах снова засияло поглощение преисподней. С помощью нее он приструнил божественный гром и начал пытаться поглотить серебристые тени. Поле боя черной и серебристой сил растянулось на несколько километров. Никто не видел, что происходит в центре сражения. Это сила высокоранговых святых, они все равно что легендарные божества. Динхао поверить не мог, что люди могут стать настолько сильны. Юэ Тиньсин, Логуантянь, Вэй Вубин и остальные святые два го этапа не шли ни в какое сравнение с этими монстрами. Правду говорят, чем дальше идешь по дороге боевых искусств, тем значительней разница между этапами. Все же Динхао волновался. Поглощение преисподней было поистине ужасающей способностью. Если серебристые тени так и продолжат просто насылать на Чукуанту божественный гром, а тот все так же будет его поглощать, его победа будет неминуема. Битва продолжалась почти два часа. Все вокруг заполонили чернота и серебро. Схватку было не разглядеть. Но вдруг армия трупных душ, все время стоявшая в стороне, пошатнулась. Стоявшие впереди трупные короли вдруг закричали и подали сигнал к атаке. Глава 763. При смерти люди добреют. Рев, похожий на рев горных зверей, разошелся по миру. Армия трупных душ хлынула на воинов обеих рас. Сразу же началась битва. Трупные души напоминали нескончаемые цунами. Трупные короли и трупные генералы были так сильны, что не боялись энергии Ян. Они сдерживали атаки воинов. Для тех это было крайне прискорбное положение дел. Ни люди, ни демоны больше не могли подавлять трупные души. Зазвучали жалобные крики и яростные возгласы. Всевозможные звуки оглушали всех и вся. Летали зеленые призраки, брызгала кровь, разлетались кости. Везде чувствовалась смерть. Пространство напоминало поле боя Асур. Страшнее всего было то, что всех погибших мастеров сразу же захватывали трупные души. Мертвые загорались зеленым и кидались на своих же соратников. Трупные души были сильны, кровожадны и безумны. Битва продолжалась полдня. Люди поредели наполовину. Демоны потеряли не меньше. Трупные души все не кончались. Они пребывали и пребывали. Смерть каждого мастера означала прибавление в рядах соперника трупного короля. Поэтому постепенно чаша весов стала склоняться в сторону армии мертвых. Надежда меркла. Истребить врагов не получалось. Меж тем с каждым ранением в тела воинов проникала зараза трупных душ. Они и ослабевали. Некоторые мастера перед смертью предпочитали взрываться. Они уничтожали свои тела и души, чтобы не отдавать их под контроль зловещих трупных душ. Дин Хао, пылая огненным ци, рубил направо и налево. Огонь Бивана сжигал за раз тысячи трупных душ. Юноша уже истребил бесчисленное множество этих тварей. Но все было напрасно. Трупных душ было слишком много. В какой-то момент силы начали оставлять юношу. Его дантини постепенно пустели. Неподалеку стояла Юй Мицзюэ. Она горела ярким пламенем и сражалась от обороны. Ее, а также двух прочих гигантов защищал гигант по имени Шварц. Он призвал красную птицу и отгонял ее пламенем трупные души. Чуть подальше сражался Вэнь Дацин. Вокруг него сияла золотистая корочка. Она была довольно тонкой. Юный демон подустал. Морщинистый святой, который всегда был рядом с ним, тоже едва держался. Его ранило в битве с Чукуанту. Святой с бронзовой кожей испускал из своих рукавов черный свет. Трупные души гибли вокруг него как мухи. К сожалению, он один не мог спасти положение. И демоны, и люди уже слишком устали. Последние силы они тратили на поддержание защитных барьеров и оборону. Все понимали, что если так и дальше пойдет, то все воины израсходуют свое ци, и тогда исход сражения один – смерть. Что же делать? Дин Хао терпел и до сих пор не пробудил ржавый меч и демоническую саблю. Он понимал, что если и бить, то лишь тогда, когда он будет полностью уверен, что сможет убить разрушительный силуэт. Если удар выйдет неудачным, то все будет потеряно. Следовало дождаться подходящего момента. Даже если серебристые тени не смогут одолеть Чукуанту, Дин Хао нужно было, чтобы они хотя и израсходовали 50% его сил. Тогда юноша был уверен в победе. Ах! Кто-то жалобно закричал, взорвался и превратился в прах. Битва дошла до критической отметки. Многие воины, понимая, что смерть близка, начали взрывать себя. Все люди и демоны, у которых была какая-никакая гордость, предпочитали полное уничтожение тому, чтобы их подчинили призраки. Ни один истинный воин не хотел отдавать свое тело под контроль злым монстрам. «Мастер, я не смогу вернуться, но я умру с честью». Воин средних лет на стадии императора боевых искусств Лет громко закричал. Он взорвал себя с именем своего уважаемого мастера на устах. Все трупные души в радиусе пары сотен метров от него превратились в прах. «Учитель, моя миссия. Проклятие, и почему я не послушал сестру Фу? Почему я пришел в эти проклятые руины?» Печально прокричал другой могучий воин и тоже взорвал себя. «Нет, я не должен умирать. Если я умру, сотни тысяч учеников клана горных небесных лис останутся беззащитны». Пиковая демон-император, выглядящая как огромная лиса, громко закричала. Она была опорой своего клана. Ее смерть сулила ему полное уничтожение. «Я готов заплатить любую цену. Прошу только, чтобы вы защитили мой клан», — прокричал другой демон-император, который уже был одной ногой в могилу. Перед смертью он зажег собственную эссенцию. По небу разошлась волна ослепительного света. Она испепелила все трупные души вокруг Вэнь Дацина. У того появилось время передохнуть. Перед смертью демон-император прокричал: «Выше высочество Вэнь, прошу, если вы выживете, позаботьтесь о моем клане». Почти сразу же, если несколько могущественных демонов взорвало себя возле Вэнь Дацина, отражая от юного гения трупные души. Все они надеялись, что тот сможет покинуть священные божественные храмы в будущем, когда прославится, защитит их сородичей. Многие из этих демонов были лидерами своих кланов. Они хотели найти в руинах сокровища, но в итоге их самих нашла смерть. Вскоре примеру демонов последовали люди. Многие воины человеческой расы в последние свои минуты стали бросаться к Юй Мицзюэ, Дин Хао и святому с бронзовой кожей. Они помогали им вырваться из осады трупных душ, называли свои имена и просили защитить их секты и семьи. Дин Хао и остальных выбрали потому, что эта троица выглядела лучше всех остальных. Если кто и сможет пережить эту битву, то только они. У Дин Хао и Юй Мицзюэ были божественные артефакты. Им была уготована великая судьба. Такие люди так просто не умирают. Святой с бронзовой кожей в свою очередь без труда отражал трупные души черным сиянием из своих рукавов. Многие верили, что у него может получиться выжить. «Дин Хао, надеюсь, ты сможешь простить меня за мою глупость». Вэй Вубин, главный старейшина безграничной секты, был ранен в битве с разрушительным силуэтом. Затем он попал в осаду трупных душ. Долго ему было не продержаться. Он использовал свои последние силы, чтобы добраться до Дин Хао и вымолить у него прощение. Это было невероятно, ведь Вэй Вубин был святым. Но да перед смертью человек всегда добреет. «Вы серьезно, старейшина Вэй?» Дин Хао выдавил улыбку. «Знаю, я сделал глупость, и прощения недостоин. Я много каких дел натворил, но я не злодей. Я сотрудничал с мерзавцем Юэ Тяньсинем ради безграничной секты. Мы сейчас в тяжком положении. Новых талантов почти нет, снаружи множество врагов, близится катастрофа. Я думал, что исправлю положение, если найду сокровища священного божественного храма, но в итоге...» Вэй Вубин не выдержал и пролил две слезы. Дин Хао потерял дар речи. Вэй Вубин и вправду был не так плох. Между Богом и дьяволом очень тонкая грань. «Я умираю, и я потрачу остатки моей жизни, чтобы помочь тебе, восстанавливая ци, а я отгоню этих монстров. В обмен прошу тебя забыть мои преступления и, если безграничная секта будет в опасности, помочь им, хотя бы немного». Сказав это, Вэй Вубин засиял ярким светом. Он будто бы вернул себе все силы. Трупные души в радиусе нескольких километров сразу же погибли. Святой встал на защиту Дин Хао как истинное божество. Вэй Вубин сжигал свою эссенцию. Благодаря этому он обрел огромную силу. К сожалению, долго это продолжаться не могло. Когда его эссенция иссякнет, он умрет, и даже бессмертный не сможет его спасти. Дин Хао вздохнул, сел, скрестив ноги, и начал восстанавливать ци. Юноша не отказался от помощи Вэй Вубина. Тем самым он согласился на просьбу главного старейшины безграничной секты. «Ха-ха-ха-ха, ничто не вечно, все рано или поздно покинут этот мир. Кто бы мог подумать, что я, великий святой, умру в таком месте? Ха-ха, но да пусть, для воина нет судьбы благородней, чем смерть в бою. Ха-ха, смерть за что-то». Он печально засмеялся и продолжил бесстрашно сжигать свою жизнь. Вэй Вубин будто великое солнце испускал мощнейшую энергию. Все трупные души, что смели приближаться к нему ближе, чем на километр, сразу же сгорали. Дин Хао меж тем ел ценнейшие травы и поглощал целительную энергию. Он восстанавливал свое ци. В моменты жизни и смерти юноша готов был оставить вражду и объединиться с бывшим врагом. Все ради того, чтобы хоть кто-то выжил. Вдруг, бум-бум, раздался ужасный гром. Вдали серебряная и черная тени наконец разошлись. Битва серебристых теней и Чукуанту наконец закончилась. «Ха-ха-ха, я непобедим, непобедим. Кто теперь сможет меня остановить? Ха-ха-ха-ха, сторожевые псы, вы мне больше не противники». Из редеющей гущи черно-серебристого сияния раздался безумный смех. Глава 764. Адская дорога. Все были в шоке. Серебристые тени проиграли? Неужто надежды больше нет? Ослепительные черно-белые огни, заполнившие все небо, наконец развеялись. Из-за Никс показались три силуэта. Армия бешеных трупных душ временно оставила штурм лагерей обеих рас. Вдали противостояли три фигуры. Чукуанту пылал аурой разрушения. Его глаза сияли черным блеском. Никто не смел смотреть в них напрямую. В них вихрился небольшой водоворот, похожий на черную дыру, который, казалось, мог в мгновение ока уничтожить душу любого воина. Монстр стал еще сильнее. Меж тем серебристые тени наоборот потемнели и теперь походили на свечки, которые вот-вот могут затухнуть. Благодаря этому люди смогли разобрать, как же силуэты выглядят на самом деле. Таинственные мастера небесной башни были полупрозрачными духами. Они напоминали трупные души, только наполненные не зловещей, а чистой и божественной аурой. «Вы меня разочаровали». Чукуанту покачал головой и сказал: «Ся Цушуй оставил за собой формации Млечного Пути и вас, сторожевых псов, и больше ничего. Та персона когда-то сказала, что Ся Цуаньшуй лучше меня. Ха-ха, факты показали обратное. Если бы мастер не пожалел тебя за то, что вы из одной секты, и сразу бы убил, вместе того, чтобы запечатать, от тебя бы остались одни кости. Как ты смеешь сравнивать себя с мастером?» — спокойно произнесла правая тень. Его девичья жалость оказалась его главной ошибкой. Похоже, именно она и есть его главная слабость. Тихо произнес Чукуанту: «Я этой ошибки повторять не собираюсь. Злодей, неужто ты думаешь, что уже победил?» — спросила правая тень. «А что еще может мне помешать? Больше никого не осталось», — уверенно заявил Чукуанту. «Если мастер смог единожды тебя запечатать, значит сможет еще раз. Ты не оценил его пощаду, так что во второй раз жалеть он тебя не будет». Левая тень выглядела очень слабой, но оставалась непоколебимой. «Ха-ха-ха, смешно. Ся Цуаньшуй, труп. Он меня из могилы победит?» Чукуанту рассмеялся. «Скажу вам больше, даже если он действительно восстанет из мертвых, Ся Цуаньшуй мне больше не соперник. Планы мастера нерушимы, его мудрость безгранична. Твое восстание против священного божественного храма никогда не преуспеет», — сказал правая тень. Она выглядела так, будто к чему-то готовилась. «К тому же та персона давно разгадала твои планы и оставила кое-что, чтобы с ними разобраться». На полупрозрачном лице другой тени показалась улыбка. «Не упоминай при мне этого человека». Вдруг Чукуанту пришел в ярость. «Если бы не он, я бы не стал таким, какой я сейчас. Это все его вина». Стоило разрушительному силуэту услышать о этом человеке, как спокойствие наконец сошло с его лица. Он пришел в ярость. Повсюду загрохотал треск. Тысячи трупных душ задрожали от гнева. Дин Хао предположил, что кем бы ни была загадочная персона, Чукуанту уже давно ее ненавидел. «Демон рождается в сердце. Ты был гордостью священного божественного храма, но сошел в бездну зла. Ты сам на себя это навлек, не смей винить других. Если бы не уговоры добросердечного мастера, тебя бы давно испепелили молниями, оставив один лишь прах. Но ты не только не благодарен ему за это, но даже посмел сотрудничать с монстрами-чужаками. Ты предал храм. Все потому, что ты с самого начала имел гнильцу в сердце. Ты и только ты здесь виновен». Правая тень посмотрела на Чукуанту со смесью жалости и презрения. «Именно, человек сам ответственен за свою судьбу. Твои сегодняшние поступки только подтверждают, что приговор, который та персона тебе вынесла, был верен», — холодно сказала другая тень. «Священный божественный храм вырастил и выкормил тебя, а ты его предал. Если бы мастер в последний момент не применил божественную способность и не перенес руины секты сюда, в лес погребенных костей, твое предательство увенчалось бы успехом и иноземные монстры добились бы своего». «Замолкните». Разрушительный силуэт пришел в ярость. «Сторожевые шавки, вы были всего лишь оруженосцами Ся Цуаньшуя. Что вы вообще понимаете? Умрите». Чукуанту рассвирепел, окончательно растеряв было спокойствие. Аура смерти и разрушения вокруг него сделалась в раз и сильнее. Он поднял руку и выпустил ужасающий луч черного света. «Мы умрем, но и что? Наша миссия выполнена. В объятии звезд мы воссоединимся с мастером». На лицах серебристых теней, которые почти выдохлись после недавнего боя, царило абсолютное спокойствие. Они не показывали ни капли страха. Когда черный луч приблизился к ним, тени улыбнулись и встали плечом к плечу, будто встречая закат на побережье. Время словно обратилось вспять. Перед ними промчались воспоминания тех лет, которые они провели со своим мастером. Прежде чем их мастер покинул этот мир, а они отринули свои тела, чтобы продлить свои жизни на многие тысячи лет, все эти годы сторожа холодные и одинокие руины, они были парой. Те никогда были друзьями действа, они поженились и мастер посетил их свадьбу. Но потом в секте случилась катастрофа, и все исчезло. На них опустилась великая ноша. И вот, наконец, они смогут ее скинуть. Может, среди звездного неба они снова смогут быть вместе, только теперь без страшных забот, тогда смерть будет для них освобождением. Те неуверенно встретили темный луч, даже не думая убегать от него. Бум! Их поглотил свет. Воины обеих рас в шоке уставились на происходящее. Разрушительный силуэт убил даже мастеров небесной башни. Неужто его теперь ничто не остановит? Разговор теней и Чукуанту пролил свет на многие вопросы. Оказывается, силуэт когда-то и сам был учеником священного божественного храма, причем очень талантливым, иначе его бы не назвали гордость храма. Меж тем Ся Цуаньшуй, вероятно, был последним главой храма. Кроме того, все указывает на то, что легенда об уничтожении храма богом войны центрального региона лжива. На самом деле за всем стоят некие иноземные монстры. Но кто такая эта персона, которую упомянули тени? Когда Чукуанту о ней услышал, он разом растратил все свое возвышенное величие и рассвирепел. Почему? Дин Хао вдруг очень заинтересовали все эти вопросы. Меж тем, а это еще что? Вдруг вскрикнул кто-то из толпы. Дин Хао посмотрел, куда все указывали, и увидел маленькую блестящую звездочку, которая взялась непонятно откуда и зависла посреди воздуха. Она выглядела точно миниатюрный сверчок, прекрасный, священный и чистый. Это был остаток силы погибших серебристых теней. Душа святого погибает, открываются 6 дорог, божественное сокровище возвращается к владельцу, сансара готовит дары. В голове Динхао вдруг прозвучал вздох. Не успел юноша что-либо подумать, как вдруг разместившаяся в его духовном сознании плита небесной сансары ожила. Она вздрогнула и вылетела из головы Динхао. Плита засияла 6 цветами. В каждом чувствовалась особая сила. Серебристый огонек промчался по нему, будто молодая ласточка или метеорит, оставляя за собой чарующий хвост, после чего окунулся в плиту небесной сансары. Плита небесной сансары стала сильнее, или вернула часть своей настоящей силы. Неописуемое чувство охватило Динхао. После поглощения парных серебристых огоньков плита небесной сансары будто пробудилась. Юноша почувствовал единение с божественным артефактом. Бум! У всех вокруг затрепетали сердца. Невидимая аура разошлась вокруг Динхао. Она была чрезвычайно странной. Люди и демоны почувствовали, будто что-то нависло между небом и землей. Сам Динхао вдруг утратил контроль над собственным телом. Он не мог пошевелиться. 6 путей сансары образуют 3000. Величественный голос как бы сам вышел из губ юноши. Ему показалось, что в его духовном сознании восседал возвышенный мудрец. Плита небесной сансары закружилась над головой юноши. Ее цвета стали сливаться друг с другом, и наконец образовали совершенно новый цвет, будто бы олицетворяющий сам хаос, начало нового мира. Все в шоке наблюдали за происходящим. Юэ Мицзюэ, святой с бронзовой кожей, и Вэнь Дацин с удивлением посмотрели на Динхао. У них тоже было много вопросов. Даже разрушительный силуэт Чу Куанту нахмурился. Несмотря на всю свою силу, он почему-то заволновался. Армия трупных душ взбудоражилась, и вдруг: «Сансара начинается сначала. Откройся, дорога ада!» Динхао снова заговорил возвышенным голосом. Повсюду зазвучала странная, ясная песня, походившая на военные пения священных духов, на низкий гул божественных демонов. Небесная плита сансары прекратила вращаться. С нее свалилась серая табличка. Она полетела за спину Динхао и резко увеличилась, превратившись в 10-метровую дверь. Глава 765. Спасение в последний момент. Что за... Юй Мицзюэ выпучила глаза. Эти врата... Вэнь Дацин почувствовал, как невероятная сила медленно высвобождается из врат за спиной Динхао. У мастеров обеих сразу затрепетали души. Море трупных душ заволновалось еще сильнее. Особенно слабые монстры начали дрожать от страха. Их тела стали тонкими, как дым. Адская дорога? Неужели? Выражение лица Чу Куанту резко изменилось. Ему вспомнилась одна легенда. Вдруг: демоны, монстры, духи и призраки — все падут перед сансарой. Хватит ждать, пришло время действовать. Снова заговорил странным голосом Динхао. Он походил на великого Будду, властвующего над богами. Серые врата у него за спиной засияли ослепительным светом. Они сокрыли силуэт юноши. Его голос был подобен королевскому указу. Когда он затих, вокруг разошлась мощь законов. Вдруг заполонившая небеса армия трупных душ развеялась, как дым. Им словно стало сложно пребывать в человеческом обличье, и потому они развалились в сгустке тумана, который тут же хлынул к серым вратам. Сразу же загремели радостные возгласы. Радовались трупные души. Они будто перестали быть зомби и вернулись к жизни. Все разом они ринулись в серый проход. Что происходит? Что стало с трупными душами? Воины обеих рас приятно удивились. Сияющие серые врата поглощали трупные души с невероятной скоростью. В мгновение ока внутрь вошло почти несколько миллионов этих тварей. По ту сторону врат будто лежал совершенно новый мир, в котором могло уместиться столько трупных душ, сколько влезет. Причем чем больше их залетало внутрь, тем сильнее становилось сияние врат. Казалось, серые врата именно для того и созданы, чтобы противодействовать трупным душам. Адская дорога? Вот оно что. Мальчишка, ты хочешь завлечь всю мою армию на адскую дорогу? Размечтался. Разрушительный силуэт Чу Куанту будто что-то вспомнил. Он яростно закричал и разразился огромной силой, пытаясь вернуть контроль над своими слугами. Как только прогремел его голос, несколько трупных душ и вправду остановились у входа во врата. Их будто что-то напугало. Они посмотрели на Чу Куанту, но уже вскоре снова разом хлынули в серый проход, словно птицы, возвращающиеся в свои гнезда. «Проклятие, стойте!» — снова закричал силуэт. Вокруг него разошлись волны разрушительной энергии. Чу Куанту попытался связать трупные души и снова взять под свой контроль. Души, которые попали под волну его энергии, стали извиваться, будто объятые огнем. Но почти сразу же серые врата Зеддин-Хаа засияли еще ярче. Их серый сет расплавил разрушительную энергию, как кипяченая вода плавит снег. Та бесследно исчезла. Ах! Чукуанту вскрикнул и закачался. Армия мертвых еще быстрее устремилась в серые врата. Они напоминали морские волны. Ничто не могло их остановить. За спиной Дин-Хаа будто возник яростный зеленый водоворот. «Смертный, даже не думай сопротивляться силе сансары», — продолжал говорить Дин-Хаа. Юноша будто вошел в транс. Его голос напоминал шепот бесчисленных божественных демонов. Каждая словно хранила невидимую мощь. Голос Дин-Хаа молотом бил по собравшимся, особенно по Чукуанту. От слов юноши трепетало сердце. Юй Мицзюэ, Вэнь Дацин, святой с бронзовой кожей, сморщенный святой демон и прочие мастера насторожились. В табличке из шести цветов, которая витала за Дин-Хаа, они чувствовали силу небесного Дао. Особенно страшной она стала, когда превратилась в серые врата. Их мощь казалась безграничной, божественной. Еще чуть-чуть, и они бы превратились в новый закон. Обычный божественный артефакт на такое не способен. Лик Дин-Хаа был возвышенным. На нем не было ни грусти, ни радости, а лишь хмурая сосредоточенность. Юноша словно стал одним целым с серыми вратами. Превратился в олицетворение небесного Дао и законов. Невольно хотелось перед ним склониться. Как такое возможно? Если рассуждать логически, то и плита небесной сансары, и подавляющая бога печати пески времени были равноценными божественными артефактами. Все они хранились в последнем божественном храме. Но в руках Юй Мицзюэ и подавляющая бога печать, как и пески времени в руках Вэнь Дацина, не смогли навредить Чукуанту. Почему тогда плита небесной сансары смогла подавить этого монстра и уничтожить его армию мертвых? Небесная плита сансары – это нечто большее, чем просто божественный артефакт. Или может быть она просто по своей природе эффективна против разрушительного силуэта и трупных душ? Большинство воинов эти вопросы не заботили. Когда демоны и люди увидели, что Дин-Хаа смог подавить разрушительный силуэт, в них снова вспыхнула надежда. Они воодушевленно посмотрели на юношу, молясь про себя, как бы снова ничего не случилось. Несколько раз их надежды уже заканчивались крахом. «Как такое возможно? Не верю, не верю!» — закричал Чукуанту. Он снова покрылся разрушительной мощью. Во все четыре стороны хлынули волны энергии. Казалось, он мог стереть в порошок небо и землю. Люди почувствовали, будто на их сердца надавила огромная гора. Но все это было бесполезно. Врата за спиной Дин-Хаа снова засиял серым светом. Они будто были созданы, чтобы подавлять Чукуанту. Серый свет уничтожал ее, как лава уничтожает лед. «Ах!» — закричал Чукуанту. Его силы постепенно иссякали. Его подавляла непонятно когда возникшая мощь законов. Бесчисленные трупные души вокруг него все так же улетали в серые врата. И слабые души, и трупные воины, и даже трупные короли уже освободились от его власти. Сильнейшие души, личные телохранители Чукуанту, и те вырвались из захваченных ими тел, засияли зеленым и хлынули к серым вратам. Трупы, стоило душам их покинуть, развеялись на ветру, как песчаные статуэтки. От них остался лишь прах. Пыль вернулась к пыли, земля к земле. Пришло время им покинуть этот мир. Мастера наконец упокоились с миром. Всего лишь за пару минут треть всех трупных душ уже исчезла за серыми вратами. Смотря на все это, воины пучили глаза. «Я отказываюсь это принимать, меня не уничтожить». Чукуанту растратил остатки спокойствия. Он закричал как безумец. Из его черных глазниц вылетел и полетел в Дин-Хаа луч смерти. Монстр выстрелил в юношу поглощением преисподней, пытаясь уничтожить его врата. Совсем недавно эта способность победила серебристые тени. Воины затрепетали. В их сердцах будто промелькнула молния. Все боялись, что Дин-Хаа не выдержит удар, и последняя надежда канет в лету. К счастью, трагедии не случилось. Когда поглощение преисподней было всего в 10 метрах от Дин-Хаа, вокруг юноши завибрировала невидимая сила. Черный луч исчез, а потом появился снова, но уже за спиной юноши. Он вошел в серые врата. Выглядело это крайне странно. Словно смертоносный луч прошел через небольшой пространственный разрыв. «Что происходит?» – удивился Чукуанту. Черный луч, которым он выстрелил из своей глазницы, вошел во врата за спиной Дин-Хаа. Чукуанту попытался остановить его, но луч даже не дрогнул. Сила разрушительного силуэта яростным потоком устремилась из воина во врата. «Что-то здесь не так, силы Чукуанту угасают», — заметила Юй Мицзюэ. Разрушительная фигура попыталась уничтожить юношу поглощением преисподней, но в итоге врата ада Динхао сами стали поглощать силу Чукуанту через его же божественную способность. Невероятно было то, что Чукуанту никак не мог остановить этот процесс. Все его отчаянные попытки были тщетны. Вскоре уже все заметили, что силы монстра тают. Он становился слабее и слабее. «Нет, невозможно. Я не верю, не верю. Откуда в этом мире такая мощь? Почему поглощение преисподней не работает? Всему конец!» – отчаянно закричал Чукуанту. Чем слабее он становился, тем яснее открывался его силуэт. Чернота, созданная силой разрушения, постепенно развеялась. Все наконец увидели, как же он выглядит на самом деле. Он был одет в старую дырявую мантию. У нее были острые края. Она казалась ему слегка великоватой. Даже не верилось, что мастер стольких трупных душ выглядел настолько жалко. Но что пугало еще большее, тело Чукуанту выглядело даже хуже, чем его одежда. Он походил на ходячий труп. Вокруг него витала очень мрачная аура. Казалось, Чукуанту кто-то наполовину прожарил на сковороде. Половина мышц на его лице отвалилась, открыв темно-белые кости. Только на щеках и голове еще виднелись остатки плоти. Шея монстра была полностью белой. Через его дырявую черную робу виднелись кусочки мяса, прилипшие к белым костям. Он выглядел как не до конца разложившийся скелет. На него было страшно смотреть. Воины обеих рас удивились. Никто не ожидал, что Чукуанту выглядит настолько плохо. Он выглядел как ходячий труп. На его фоне даже трупные души начинали казаться милыми. Что с ним случилось? Как много вопросов. «Нет, я не верю, не верю», — снова заревел разбушевавшийся Чукуанту. Но ничего поделать он не мог. Серые врата продолжали поглощать его силу. Сопротивляться он этому не мог. Его мощь таяла на глазах. Меж тем от армии трупных душ уже почти ничего не осталось. Глава 765. Спасение в последний момент 2. В то время как Чукуанту отчаянно брыкался, армия трупных душ, наоборот, переполнялась радостными криками. Они продолжали охотно улетать в серые врата. Длилось все это уже почти час. Воины обеих рас продолжали пялиться на происходящее с выпученными глазами.